совсем маленький рассказ Харлана Эллисона. Отдел Питл Павоп. Мурк излучал раздражение. Работе не видно конца. Отдел недоукомплектованный, он знал так же точно, как все пар, что этих завезут еще до следующей линьки. Он излучал, он бесился, его мутило. Но диафрагма засветилась, как он и ожидал, и появился этот. Моргая, покачивая конечностями, выжевывая. Мурк совсем недавно узнал словечко от одного из них — бессмысленные звуки. Впрочем, секундочку, такой же звук он уже слышал. Мурк распознал, как открывается лицевая диафрагма и как знакомо вибрирует пар. Он почувствовал звук своими линкерами. Тот же самый звук. «Помогите!» Мурк не обращал внимания. В правом нижнем квадранте тела пошло испарение, и попытка что-либо сделать могла еще больше его ослабить. Он влетел в карман и глубоко затянулся паром, пока нижний правый квадрант не запульсировал, и ему стало неловко за свою жадность. «Как странно!» — колыхнулся Мурк. «Сколько понятий передается словом «пар»? Жизненные субстанции, исчезновение жизненной субстанции, новорожденный, если он отформатирован, разделение и том тоже, но том — это боль в «г». И все-таки сгусток был не новый. Мурк много раз его густил. Орелаватор взял это на заметку и наказал Мурка за повтор. Мурк еще больше обозлился. «Неясно!» Мурк обидел релаватора, послав трижды искаженное ощущение, которое никак не могло быть учтено против него. Окончательно разозлившись за учет и за необходимость изворачиваться, Мурк забрался вместе с этим в огромное синее яйцо. Тот весь свернулся, скукожился, охватил тельце отростками и вообще являл собой неприглядное зрелище. Мурк почувствовал, что его сейчас стошнит. «Да чего же они мерзкие, мерзкие, мерзкие!» Мурк расчертился на клетке, врос и отвердел. Существо заверещало и отскочило к самой стенке яйца, выставив над передними утолщениями свои кругляшки. Начальник отдела Мурк должен был знать, как реагировать на подобное. Он изучил всю доступную литературу по теме. Нестабильность твердых и газовых организмов Зипмауза, врастание без проблем Тышрэмпа и общение с другими экзоморфы из 884-й. Мурк никак не мог запомнить его имени. В какой-то степени он считал себя специалистом. Мурк принял форму, похожую на это. Существо запузырило. Очевидно, форма не удалась. Мурк попытался говорить с ним его звуками. Не помогло. Это залопотало. Из звуковой диафрагмы вывалилось что-то розовое. Мурк затвердел. На сей раз его не фиксировали. Затвердение учитывалось только повторное. Убрал колеса и волосы. Похоже, в таком виде он нравился этому больше. Мурк поскреб в памяти и припомнил несколько звуковых шаблонов. «Слышишь, приятель, не волнуйся. Никто тебя не обидит». Это притихло, перестало дергаться и хныкать. Дрожь почти унялась. На его лице вспыхивали и гасли краски, и Мурк решил откликнуться на призыв. Тоже несколько раз изменил цвет. Из диафрагмы на лице существа что-то полилось. Очевидно, его стошнило. Судя по всему, на красный, зеленый или золотой оно не реагировало, зато кремовый выбивал из равновесия сразу. Мурк прекратил свечение. «Только не заводись, приятель. Все в порядке». «Где я?» — спросила это тихо. Ротовая диафрагма дрожала. «В яйце», — ответил Мурк. С кругляшек закапала слюна. Все шесть симптомов указывали, что оно чувствует дискомфорт. Мурк постарался смягчить обстановку. Он трансформировал яйцо, себя и это. Сейчас вокруг простирались высокие зеленые заросли, вверху ярко сияло желтое солнце. К ним медленно плыл шар. Существо тоже изменилось, радостно завопило и запрыгало, отчего Мурк покрылся сеточкой и похолодел. «Эй, слышишь, уймись», — недовольно произнес он. «Обалдел, что ли?» Мурк все затемнил и вернул в прежний вид. Потом посмотрел на это, подумал и трансформировал яйцо обратно. Черт с ним, так, кажется, говорят. Все шло как обычно. Отдел был завален, засорен, забит этими. «Хорошо, хорошо», — ворчал Мурк. Он достаточно долго общался с этими существами и знал, что они всего лишь капризные дети. Дать им то, что они просят, и они спокойно вернутся к себе и будут рассказывать, где они были и что делали. Мурк дал им уже многое. Носы, женщин, огонь, бога, мысль, органы воспроизведения, яблоко, колеса. олих, правда, они так и не научились ею пользоваться, собак, числа, сны, жир, булавки. И этому он дал то, что тому было нужно, и с облегчением отправил обратно. Потом Мурк трансформировался, расширился, вдохнул, покоробился, полегировал, акрофорсился, набросал схему, выдохнул, глотнул пара и вошел в собственный криогенный метаболизм, весьма похожий на перистальтику, чтобы хоть немного поспать. Спустя наносекунду его разбудил шеф, исполненный тревоги о полиморфных фиксациях. Сид жутко вопил, не произнося ни звука, призывал на голову Мурга гнев пятерых и прочие ужасы и требовал немедленного отчета, что именно сделал Мурк с этим последним. «Дал то, в чем оно нуждалось», — ответил Мурк, посинел и втянулся. «И что это было на сей раз?» «Оно хотело вселенную». Сид колыхнулся, что можно было посчитать пожатием плеч, врос и под конец пробурчал. «Рано или поздно они попросят что-нибудь стоящее». Мурк постарался снова уснуть, но ничего не получалось. Он все возвращался к замечанию Сида и под конец решил, что эти могут получить свою вселенную. В конце концов, дурацкая штуковина много не стоит. Вопрос в другом. Что, если они когда-нибудь поумнеют? Был рассказ Харлана Эллисона «Отдел Питл Павлов» в переводе Михаила Бутова.